Я думаю, что не хочу играть с тобой в эти игры. Когда ты тянешь время и пытаешься меня просканировать, хмыкнул я. Темный предел тебе о чем-нибудь говорит? Темная богиня округлила глаза и открыла рот, откуда выпал язык. Знаю, что говорит. Хоть ты и говорила, что разобралась с ним, но я уверен, что ты не смогла закрыть то место навсегда. Просто, по аналогии Морфея, скрыла его во тьме. Верно, темная молчит, а я слышу, как скрипит ее разум от напряжения. Ведь я только что нажал на очень больную рану, или лучше сказать, нарыв. Место, которое она создала по своей глупости, и которое теперь висит на ее довольстве. Темный предел – это отдельно пространство, которое очень напоминает разломы, но оно не подключено ни к одному из миров, и твари там могут со временем и закончиться. А еще все, кто там живет, являются темными и очень кровожадными. Темная богиня тратит огромные силы на то, чтобы удерживать это место, и чтобы оно не присосалось ни к одному из миров. Не хочет снова портить отношения с охотниками и прочими. Насколько я знаю, она была бы рада закрыть его или уничтожить, но вряд ли у нее когда-нибудь это получится. Знаешь, значит, вздыхает она, у меня не получилось взорвать это место. Оно создано из моих сил, и поэтому я не могу его уничтожить. А позвать кого-нибудь из богов на помощь, значит выдать свои секреты. Охотники, с ухмылкой спрашиваю у нее и сразу добавляю, шутка. Страшные у тебя шутки, тихо говорит она, и видно, что уже находится в подавленном состоянии. Мне даже было немного ее жаль, что надавил на такое больное место. В общем, я решил тебе помочь, но за это ты должна мне будешь одну услугу. Открой в этом мире, где я скажу, дорогу к темному пределу, а лучше перенеси сюда предельную башню, но не сейчас, недели через две, может и три. Темная выглядела так, словно я говорю полный бред. Сделаешь, спрашиваю у нее еще раз. Проблем не будет, обещаю. Не будет, да твои братья будут меня снова по всей многомерной вселенной гонять, как молодую. Да я в прошлый раз к мертвому миру пыталась его подключить, так последствия от разных орденов были такие, что, вдруг она осеклась, увидев мой взгляд. Ты не отступишь от своего, и почему это одолжение должна буду я, если это нужно тебе? Не отступлю, и это нужно тебе не меньше, чем мне, не собирался я сдаваться. Освободить большой пласт энергии дорогого стоит. Дальше мне понадобилось еще минут 30, чтобы убедить ее, что все будет хорошо. И успокоилась она только тогда, когда я лично пообещал участвовать в слиянии. И теперь выходит, что когда кто-то обнаружит это место, то очень удивится, как в мир, населенный живыми людьми, охотник притянул темный предел. Место, о котором многие сочиняют страшные сказки и легенды. Но, по правде говоря, там ничего страшного нет. Я там был и никого, страшнее гидры по силе, не находил. Поэтому, если нашим союзникам нужен противник, с которого можно получать ресурсы, думаю, что им понравится, но это не точно. В крайнем случае, это место можно всегда закрыть. Все же я лично знаю его создательницу. Глава 16. Я летел на Валькирии и думал, что уже, в принципе, мне не нужны обычные консервативные средства передвижения. Снова, как в прошлой жизни, я мог путешествовать куда вздумается. Ну, разве что пока в пределах этого мира, плюс некоторые ответвления, доступные в силу ограничений самой сути запретных миров. Однако некоторые вещи доставляли мне удовольствие. К примеру, полет на Валькирии, когда Пожарский по моей просьбе закладывал веселые виражи, а я мог любоваться красотами империи под крылом. Как много поменялось за это время. Род Галактионовых снова возвысился, а я стал личностью мирового масштаба. Мелковато, если говорить про амбиции Сандра, но чрезвычайно впечатляюще, если иметь в виду Александра Галактионова. Снова и снова я возвращался к мысли, что выделенный мне отпуск был дан мне Вселенной не просто так. Об этом не принято говорить, но я точно знал, что старый Мак и Дэн пропадали на некоторое время из поля зрения. Да, они постоянно пропадали, уходя на очередную охоту, но здесь было кое-что другое. Проблема была в том, что это было настолько давно, еще до моего рождения, что очевидцев и свидетелей я найти не мог. Ну, кроме как первого охотника, но тот, ясен пень, ничего не скажет. И меня стали терзать смутные сомнения, не уходили ли Мак с Дэном, а возможно и с Вульфом, на перезагрузку, ну, точнее, такое же перерождение, как у меня. Не в этом ли секрет охотников, что когда каждый из нас приближается к границе божественности, случается перерождение, дабы, Побывав в шкуре обычного человека, мы могли понять, что мы теряем и, самое главное, кого мы защищаем. Это все мои догадки, но я намерен серьезно поговорить с Беном и Маком, когда вернусь. Тем более, если я прав, то я как бы вступил в их клуб. Хотя, знаю этих старых задниц, они мне мозг выкрутят, прежде чем расскажут хоть что-нибудь. Но попытаться стоит. Еще я перебирал в голове свои ближайшие планы. Первое. Я все-таки пообещал императрице слетать за цесаревной. Да, отправил СМС туда. Лиза сразу начала названивать, пытаясь поговорить со мной. Но настроения у меня не было. Есть у меня определенные планы на Лизу и империю. Но для этого должно пройти некоторое количество времени. Да и, в принципе, я не готов уже давать отвлекать себя от поставленной цели. Почему-то мне кажется, что борьба с богами вышла на финишную прямую. Но только в конце все станет сильно сложнее, учитывая колыбели тех, кто стоит за ними. Не называемый Морфей и Мудрейший покажутся досадным недоразумением. Не, ну тут я, конечно, утрирую, какие-никакие, но они все-таки боги. Но я действую правильно, главное, чтобы в последний момент не мешалась вселенная, решив, что я расшатал равновесие, а она такое может, да. Саша, прибыли, раздалось у меня в наушнике. Я взглянул вниз и увидел бескрайние картофельные поля, а это значит, что прямо сейчас мы пролетаем над графством знатного картофелевода графа Дарничева, под маской которого скрывается могущественный хранитель, обратно, как всегда, своим ходом. Спросил Пожарский. Ну, почти, улыбнулся я. Абдулла наконец совладал с новыми печатями. Заодно проведу испытание. Ага, рассмеялся Пожарский. Не боишься, что он тебя куда-нибудь не туда отправит? Боюсь, улыбнулся я. Но лучше пусть меня он куда-нибудь не туда отправит, нежели кого-то из вас. И не поспоришь, согласился Пожарский. С портальщиком случилась интересная история. Я решил расширить его энергетический потенциал печатями, а у него внезапно случилось возмущение эфира. Хорошо, что с его телом и духом работал именно я, а ведь я немного знал, в чем сложность портальщиков. Да-да, та самая проблема. Обмен информацией, когда являешься одним из сильнейших людей в многомерной вселенной, то для переговоров с другим таким же явно недостаточно денежных средств. Приходится обмениваться информацией, а с моим заклятым другом Грегори торговцем было вдвойне сложнее, ведь в силу своей профессии, точнее даже, призвание, он знал, казалось, почти все во вселенной, и удивить его чем-нибудь было чрезвычайно сложно. Но в общих чертах, портальный дар был настолько сложный и запутанный, что даже внутренняя структура владельца подстраивалась под весь этот упорядоченный хаос, который творил маг, перемещаясь через пространство и, иногда, время. И для того, чтобы совладать с этим, ну, сам Грегори говорил, что он уверен в себе на 99%, а 1% всегда оставляет на долю случая. А если это говорил мощнейший пространственный маг многомерной вселенной, то уж кому-кому, а ему верить можно. В общем, намучился я, когда ставил печать. Не зря портальщики магические татуировки не только на кожу, но и на сами кости ставили, дабы быть хотя бы немного более стабильными. Это я не говорю о все том улучшении энергетической структуры, где сам черт ногу сломит. Так что, когда я поставил первую печать, она внезапно телепортировалась в другой энергетический узел абсолютно бесконтрольно и непредсказуемо. Пришлось поиграть буквально в пятнашки, что на время вывело Абдуллу из строя. Но, в итоге, когда все встало как нужно, то он походил немного со Стаховым по разломам. Прямо сейчас у меня был лучший портальщик этого мира. Пару тестовых заданий он выполнил на ура. Теперь был последний, финальный экзамен по мысленной связи. Он должен был поставить маяк ко мне, не будучи ни разу в этом месте, открыть портал в имение, чтобы я смог туда перебраться. И да, я не шутил Пожарскому, что если что-то пойдет не так, то лучше уж меня забросит к черту на кулички, нежели кого-то незнакомого с магией перемещения. Последнюю мысль я додумывал, когда долетел в свободном полете к земле. «Краш-ша-шата», — заявил Шнырька в своем шлеме и очках, крепко держащий меня за воротник. Мелкому тоже нравился свободный полет. Он никогда не пропускал таких моментов. Мягко приземлившись, дабы не создавать ненужных разрушений, я поправил одежду и направился в сторону усадьбы, больше напоминающую средневековый замок с башнями и толстенными стенами. Ну, собственно, им он и являлся. Еще в прошлый раз я ненавязчиво просканировал жилище хранителя и понимал, что это сложнейшая многопространственная структура и в видимом мире находится только его крохотная часть. Но на то они и хранители, чтобы хранить сразу все уровни запретного мира. Приятно, что мне даже стучаться не пришлось, ворота распахнулись сами собой, и вежливый гвардеец, поклонившись, поприветствовал меня без разговоров и повел меня в главный зал. По пути ко мне присоединилась супруга хранителя. В первый раз мы остались наедине, хотя и шли, в принципе, в сторону ее мужа и было время поболтать. «Здравствуй, Сандр», — улыбнулась милая женщина, которую я знал в другом мире и в другом обличии. «Привет, Исида», — улыбнулся я в ответ. «Хитрый ход, стать женой хранителя, чтобы получить доступ к запретному миру. Ну, так у меня были хорошие учителя». Девушка взглянула на меня, и мы вместе рассмеялись. «Он знает, что женат на богине», — кивнул я в сторону зала, куда мы шли. В ответ Исида покачала головой, и взгляд ее немного потух. «Да какая из меня богиня, что ты говоришь? Ну вообще-то, самая настоящая», — сказал я. «А то, что ты здесь, доказывает, что списывать тебя со счетов точно не нужно было. Но ты же меня и не списывал», — лукаво улыбнулась женщина, глядя на меня. «Никогда», — сказал я, — «та битва была сложной для нас всех, и многие считали, что ты погибла. Я-то точно знал, что так просто богиню плодородия не убить». Девушка снова рассмеялась, на этот раз уже довольно радостно. «Приятно это слышать», — сказала она, — «хотя сил у меня почти не осталось». «Ну, тебе их много и не нужно с твоим талантом», — улыбнулся я. «Да и, в принципе, я мог бы догадаться, что вся эта картошка — твоих рук дело. Ну, скажем так, это тот прекрасный момент, когда хобби мужа совпадает с возможностями его жены», — украдкой бросила на меня взгляд богиня под прикрытием. Но было видно, что мои слова доставили ей удовольствие. «И рассказать, какого черта вам всем нужно в этом мире, ты мне, конечно же, не хочешь. Извини, Сандр», — даже с некоторым чувством вины в голосе сказала женщина, «но это одно из условий вселенной, которая дала мне сюда доступ. О настоящей причине знают только боги, которые вступили в это соревнование, и любая информация кому-либо другому оканчивается дисквалификацией». «Ясно», — кивнул я, за что получил снова пронзительный взгляд богини. «Вот только не говори, что у тебя нет никаких догадок, в жизни не поверю». «А я и не говорю», — сказал я неопределенно. Некоторое время мы шли молча, каждый думая о чем-то своем. Буквально перед тем, как войти в зал, Исида остановилась и аккуратно придержала меня рукой. «Скажу так, когда настанет время последней битвы, ты можешь рассчитывать на меня». Я остановился и серьезно кивнул головой. «Спасибо, Исида, я это ценю. А ты можешь рассчитывать, что бы тебе ни было нужно от этого мира, после нашей победы, и если это будет в моих силах, я тебе это дам». Ну вот, совсем по-женски надула губки девушка, став копией любой из моих супруг. «Любой прекрасный душевный порыв ты переводишь на уровень договорных отношений. Ты, мне, я, тебе. Да какие проблемы?» Невозмутимо пожал плечами. «Я могу тебе ни в чем не способствовать. Хочешь творить добро? Твори». «Не-не-не, договор в силе», — запротестовала девушка. Мы одновременно поняли одно и то же, весело рассмеявшись. «Ну, а теперь мне нужно поговорить с твоим мужем», — сказал я и на секундочку задумался. «Кстати, как тебе вся эта семейная жизнь?» «Не поверишь», — ответила Исида, — «отлично, истинное удовольствие». «Да почему же?» — хмыкнул я в ответ. «Вполне поверю». «Ладно, бывай». Я зашел внутрь большого зала, который поражал своим минимализмом, как, впрочем, и все у графа-хранителя. Большой деревянный стол стоял посреди зала, а за ним, на простом деревянном кресле сидел хранитель, опершись подбородком на собранные в замок руки. «Чай, кофе, капучино, картофельное пюре», не меняясь в лице, поприветствовал меня хранитель. «Нет, спасибо, я просто поговорить», — улыбнулся я, плюхаясь рядом с ним на прочный с виду, но простой деревянный стул. Оказавшись рядом, я присмотрелся к нему более внимательно. «Отвратительно выглядишь, господин хранитель», — попытался добавить я в свой голос участие. «Это так очевидно», — криво усмехнулся граф, оторвав взгляд от пустоты и, наконец, взглянув на меня. «Да, тут только слепой не увидит. Хранилище переполнилось?» Понимающе спросил я. «Хранилище переполнено было уже 1000 лет назад, когда здесь только начинали появляться первые разломы», — неопределенно сказал Дарничев. «Ты что хотел-то? Давай к делу». «К делу позже. Возможно, я смогу тебе помочь с твоей проблемой. Вселенная почему-то не забирает узников. «Я правильно понимаю, подозрительно много знаешь о делах хранителей», — недобро прищурился граф Дарничев. «Ой, да хорош комедию ломать», — сказал я. «Ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, что я сталкивался с твоими братьями довольно часто?» «Знаю», — не стал отрицать Дарничев. «А еще знаю, что твои братья очень меня не любили. Несколько закрытых миров вы попросту взломали, наплевав на волю хранителей. Ну, что поделать», — развел я руками. «Для каждого случая у нас был повод. Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Но что касается всех мероприятий по закрытым мирам, где участвовал лично я, то могу с уверенностью сказать, что мы все поступили правильно и сделали бы это снова, если бы представилась такая возможность. Хотя, я весело улыбнулся, я так понимаю, что то были совсем не запретные миры. Теперь я знаю, как выглядит по-настоящему запретный», — махнул я рукой. «Кстати, хотел спросить, в чем разница? В уровне хранителя, в количестве хранителей или в чем-то еще? Почему конкретно этот мир так защищен?» «Ага, вот так вот взял и тебе все рассказал», — усмехнулся граф, но в голосе его послышалась гордость за то, что сам великий Сандр оценил его усилия. «И в чем ты можешь помочь? Если пустишь меня в хранилище, я могу там произвести генеральную уборку, ты же знаешь». «Ага, и уничтожить титанов, ты, сейчас?» — скептически посмотрел на меня Дарничев, но в глазах у него забрезжила надежда. «Титанов?» — я задумчиво почесал голову. «Ух, как все запущено. Прямо сейчас, наверное, нет, титанов я не потяну. В смысле, в одиночку и прямо сейчас. Но, если задача будет поставлена, то в ближайшее время я смогу собрать рейдовый отряд, который освободит тебя от этой непосильной ноши». «Серьезно?» — осторожно посмотрел на меня хранитель. «А зачем мне тебя обманывать?» — развел руками я. «Как бы сохранение этого мира в целости и сохранности и в моих интересах тоже, так уж и в твоих», — покачал головой Дарничев. «Ты же понимаешь, что, набрав полную силу, я обрублю вообще любые поползновения, в том числе твои и твоего ордена. Меня это не волнует», — сказал я. «Ведь ты кое-что не учитываешь». «Что именно?» — нахмурился Дарничев. «Маленький голубой огонек, который еще только разгорается в арктической крепости, далеко-далеко отсюда». «Что?» — внезапно хранитель как будто бы вырос в размерах. «Пламя кодекса, оно уже в этом мире». «Ваот», — абсолютно беззлобно, но с некоторым чувством удовлетворения, — выдал я. «Это еще одна причина, почему тебе стоит согласиться на мое предложение. Если ты не почувствовал экспансию кодекса в этот мир, значит, у тебя совсем немного сил осталось». «Теперь чувствую», — хранитель сдулся и посмотрел на меня. «Но это значит», — начал он напряженно, — «что рано или поздно этот мир примет кодекс, а ты знаешь законы вселенной», — продолжил я его фразу. «Мир кодекса запретным быть не может, но я могу не позволить это сделать». «Не позволить? Ну, тут я сомневаюсь. Замедлить, да, мешать в процессе, тоже да, но прям не позволить. Извини», — развел я руками, — «но это уже не в твоих силах. Но в твоих силах помочь мне и приблизить тот момент, который освободит тебя с этого места службы. Неужели ты думаешь, что я так этого хочу?» — посмотрел на меня хранитель. «Ну, я уверен, что не хочешь, с такой женой, детьми и таким огородом. Думаю, тебе здесь нравится». «Нравится», — глубоко вдохнул он. «Ну, если я правильно понимаю, как это работает, то я могу замолвить за тебя словечко перед кодексом. Если мы говорим просто о мирах, опекаемых вселенной, то я думаю, из тебя неплохой смотритель выйдешь». «А зачем это тебе?» — спросил Дарничев. «Зачем это мне?» — я обвел руками вокруг. «Из-за всего вот этого. Ты обжился в этом мире, ты стал одним из людей, ты прочувствовал их проблемы и тяготы, и я зуб даю, что тебе далеко не безразлично, пройдет в этот мир кодекс или скверно. Моя задача — не допустить ни того, ни другого», — снова встал в защитную стойку Дарничев. «Ну, тут уж получилось так, как получилось. В общем, давай ближе к делу. Про хранилище подумай. Если что, ты знаешь, как меня найти. Прямо сейчас меня волнуют два момента. Первое, чтобы ты снял хроноаномалию над столицей драконов, но не прямо сейчас. Мне нужно немного времени подготовиться, но это будет уже быстро. Таким образом, ты освободишь часть твоих сил и, возможно, снова начнешь походить на человека». Ха, не удержался я от шутки. На удивление, хранитель мою шутку оценил и, внимательно слушая, криво улыбнулся. «Ну и второй момент, Мидас, а что с ним?» — как можно более невозмутимо сказал хранитель. «И уже поэтому я понял, что он точно знает ответ на вопрос, что с ним. Ну, лично я подозреваю, что конкретно этому богу не удалось пробраться в этот мир. То ли он делал это слишком рано, когда у тебя было много сил, то ли ему просто не повезло. В итоге он застрял и особо не может отсвечивать. Хранитель тихо, но с чувством достоинства рассмеялся. Ты прав на 100%. Я был сильнее, и этому уродцу не повезло. Так что да, он сейчас запечатан в пространственном хранилище и может изредка выходить на связь, подкопив свои силы. Ведь внешние каналы подпитки у него обрублены. Я улыбнулся в ответ. Ну, в общем, мне нужно, чтобы ты его выпустил. Вот как, а зачем это нужно мне? То, что он не сказал сразу «нет», уже настраивало меня на позитивный лад. Поэтому я, положив руки на стол, наклонился вперед, изображая дружелюбие и открытость. Не буду скрывать карты. Слово отрицания. И зачем тебе оно? Внезапно напрягся хранитель. Я его прекрасно понимал, ведь я его могу использовать, в том числе и против самого хранителя. Но я не стал его троллить, поэтому просто продолжил. Божественный купол мудрейшего и его колония атлантов, которые, так понимаю, тоже поселились здесь без твоего разрешения. Я хочу потратить его, чтобы снять щит и добить всю эту мразоту, что там собралась. Достойный план, после некоторого раздумья сказал Дарничев. Но какие гарантии, начал он, но я его перебил. Слово охотника, достаточно, а еще я клянусь кодексом. Достаточно, медленно кивнул хранитель, снова зависнув. Я не выдержал и улыбнулся. Считаешь, невелика цена, но ты подумай. Уверен, что удерживание Мидаса также отнимает от тебя часть таких нужных тебе сейчас сил. Сюда он больше точно не придет. Ему сейчас не до этого. Мои братья гоняют его детишек сейчас в хвост и в гриву. Он всего-навсего хочет закончить ту войну, снова жить спокойно и продолжать концентрировать все золото вселенной в своих загребущих лапках. Так что, вроде как, тут ситуация, выиграл-выиграл. Ты так не считаешь? Хорошо, сказал хранитель, я его отпущу, но только это не так быстро. Нужно провести определенный ритуал. Сколько это займет? Переключился я на деловой тон. Хранитель почти не думал. Через 10 дней, 15 часов и 36 минут он будет свободен и вышвырнут из этого мира. Рекомендую до этого времени получить искомое. Ведь все мы знаем, что с богами всегда лучше договариваться с позицией силы. Тут хранитель снова рассмеялся. Хотя, кого я обманываю, говоря о том, что лучше. Это единственная возможность, когда можно о чем-то договориться с богами. Да ты сам это знаешь. Знаю, кивнул я. Спасибо за помощь. Думаю, примерно в этом промежутке я освобожу тебя от бремени поддержания аномалии. Это уже тогда будет не к спеху. Видно, что хранитель оживился на глазах, ведь забрав свою силу, что он тратил на поддержание Мидаса, он уже сможет нормально функционировать. Снова, ценю, что ты заботишься о моих усилиях, но это и в моих интересах тоже, хмыкнул я. Так что да, спасибо за сотрудничество. Я встал из-за стола и протянул руку хранителю. Он поднялся и ответил крепким рукопожатием. Может, с собой пюрешечки? Улыбнулся он. А почему бы и нет, сказал я, с удовольствием. Я распоряжусь. Как до дома добираться будешь? Порталом, хмыкнул я, но только мне нужно будет отойти подальше от твоей усадьбы, во избежание. Ох уж эти игры с пространством и временем. Вечно вы, смертные, думаете, что можете надурить вселенную, как старый дед, забурчал Дарничев. Но зато это же весело, не так ли? Рассмеялся я. Посуду верни, буркнула Исида, передавая мне большую керамическую кастрюлю с цветочками, которая была завернута в тряпку, чтобы поддерживать температуру картошки. Про себя я улыбнулся, что все это было показухой. Сама кастрюля была непростая и поддерживала нужную температуру, но образ заботливой хозяюшки у Исиды получался очень неплохо. Непременно, в следующий раз верну, улыбнулся я и вышел за пределы усадьбы. Отошел метров на 500, подумал, отошел еще на километр. Все это время я чувствовал неусыпное влияние хранителя, которому было интересно, что я буду делать. Я помахал рукой в ту сторону и закрыл глаза, связываясь с Абдуллой. «Готов?» – спросил я смуглого портальщика, когда связь была установлена. «Готов, господин?» – сказал он. «Ну, лови», – отдал я ему координаты и прислушался к ощущениям. «Готово», – сказал Абдулла. Я растерянно улыбнулся. Как, в смысле, готово? Не вижу портал. Он прямо возле тебя, господин. Оглянитесь». Я огляделся. «Все равно не вижу. Ша-ша-шука-ша-ша-шабака. Появился рядом Шнырька и ткнул пальцем наверх. Я поднял голову. Симпатичный голубенький портал висел в 10 метрах надо мной. «Вижу», — сказал я, — «но туда слегка затруднительно попасть. Он у меня над головой». «Господин, ну разве для тебя это проблема?» — искренне удивился Абдулла. «Ты давай не умничай», — вспылил я, — «для меня не проблема, но ты нормальных людей будешь транспортировать, так что давай переделывай». «Слушаюсь, господин». Портал исчез и возник снова. «Ши-ши-ши», — заржал Шнырька, показывая пальцем в землю. «Ну да, минус 20 метров под землей. Отлично получилось, не выдержал я, особенно если бы это был выходной портал. Хари в землю, это просто эпичный выход. Извините», — буркнул Абдулла и снова переделал. Портал возникал справа, слева, наполовину в земле, в воздухе. Я понял, что заниматься этим можно будет вообще до бесконечности. «Ладно, на этот раз обеспечим тебе точную настройку. Шнырька, дружочек, помоги ему». «Ша-ша-шандр бесполезен», — заржал Шнырька, показал мне язык и ловко нырнул в открывшийся портал, который был на высоте примерно 5 метров. Оказавшись на той стороне, Шнарк дотронулся до головы Абдуллы, и следующий его портал возник прямо передо мной, вися буквально в 10 сантиметрах над поверхностью. Я шагнул внутрь и оказался на лужайке около моей усадьбы. В стороне стояли гвардейцы и оживленно наблюдали за экспериментами портальщика. Я понимал их, потому что, в принципе, они и есть основной контингент, кто будет прыгать по всему миру. И они тоже заинтересованы в том, чтобы это нормально работало. «Тройка», — выдал я свой вердикт, и глядя, как вытянулось лицо портальщика, добавил, «ну, допустим, с плюсом, но по самому порталу, по качеству, вопросов нет. Стабильный, быстрый, судя по всему, надежный. Но с точными настройками тут нужен только опыт и еще раз опыт», — развел я руками. «Даю тебе 3 дня, через 3 дня экзамен». Но, начал протестовать Абдулла, «жилейки за мой счет, неограниченный доступ». «Спасибо, господин», — начал глубоко кланяться портальщик. «Я не буду ни есть, ни спать, но вот это лишнее», — перебил его. «Если бы я хотел, чтобы ты не ел, не спал, я бы сказал тебе через 3 часа все это сделать. Но я дал тебе 3 суток, а за это время даже дебил справится». Я внезапно сбился, услышав хохот гвардейцев. «А вы чего ржете?» — сказал я. «Может, вас прикомандировать к Абдулле, чтобы он на вас тренировался?» Гвардейцев как ветром сдуло, а я похлопал успокаивающий портальщика по плечу. «Все у тебя хорошо получается, поверь, я видел много портальщиков. У тебя есть к этому определенный талант». «Спасибо, господин», — кивнул Абдулла. В глазах у него был жгучий интерес, он не выдержал. «Но откуда вы?» — начал задавать вопрос Абдулла. «От верблюда». Оборвал его. «Не задавай глупых вопросов. Просто работай». Я пошел в дом, на пороге которого уже стояли все 3 мои жены. Поцеловав всех по очереди и обняв, я поднял руки. А я не с пустыми руками. Я продемонстрировал им кастрюльку. «Картошка Дарничева», — улыбнулась Катя, много раз слышала, но ни разу не пробовала. «Что значит, не пробовала?» Немного обиделась Аня. «У нас же теперь своя есть. 100 раз ты ее пробовала». «Ну, как я слышала, картошка Дарничева должна быть приготовлена только женами Дарничева», — улыбнулась Катя. «Тогда это может называться настоящей пюрешкой». «Серьезно?» — заинтересованно потянула носом Аня. «И в чем секрет?» «Ну, вот как раз сейчас и узнаем», — сказал я, — «а заодно посмотрим обещанное кино». «Ура!» — захлопали в ладоши девушки. «У нас будет настоящий семейный вечер. Ну так, как я себе его и представляю», — хмыкнул я и зашел вместе с любимыми женами в дом. Глава 17. Где-то в многомерной вселенной. «Как это произошло?» — ревел, словно раненый медведь, неназываемый. «Как?» — никак не мог он угомониться. С момента, когда он обнаружил проблему, прошло уже 6 часов, а он все стоит и ревет, при этом уничтожая всех, кто приходит к нему, чтобы объясниться. Потому к нему теперь не особо спешат на доклад, ведь слушать он все равно никого не собирается, но при этом орет, чтобы ему объяснили, что случилось. А случилась странная ситуация, которая выбила их господина из колеи, кажется, на долгое время. «Убью, уничтожу, сотру в пыль, сожру, я, не могу поверить», — уже тише выдохнул он, глядя на 92 души, которые кружили перед ним. Каждая душа имела определенный отпечаток скверны, что говорило о том, что это его новые эмиссары, которые умудрились сдохнуть все разом. Он вначале подумал, что это ошибка или чья-то неуместная шутка. Не могла половина всех его эмиссаров просто так умереть, а потому не придал этому событию значения, но когда увидел, какой отток энергии пошел от него к душам, то понял, что это никакая не ошибка. Вот только не могли его эмиссары жрать столько энергии, они уже были сильными душами, которые имели свои четкие правила поведения. А так могут поступать только новоиспеченные эмиссары, что только-только прошли инициацию и теперь им требуется энергия их господина для перестройки их души. И такой энергии, само собой, нужно очень много. Когда он прибыл в место, где хранились души, то не мог поверить своим глазам. 92 души, которые даже душами назвать у него язык не поворачивался, настолько слабыми они были, словно взяли простых людей и сделали проводниками его воли. Ошибка, злая шутка вселенной, что это такое, он не мог понять, пока не пошел с ними на контакт и увидел, что все они фанатично верят в него и готовы служить до последнего. Это точно были его последователи, вот только, какого хрена они стали эмиссарами, он не мог понять. Дальше он стал разбираться и понял, что они из запретного мира, и тогда пошел допрос душ. А они не могли еще толком говорить, поскольку перенос забрал много сил и выбил их из колеи на долгое время. И сейчас неназываемый пребывал просто в бешенстве. Он понимал, что криком ничего не исправит, но попросту не мог справиться со своими эмоциями, и это было плохо. Он терял контроль над собой, слишком много нервов и поражений, и это оказывало влияние на его психику, а еще скверна была не самой простой энергией, которую постоянно нужно было контролировать. Если ты слабый, то скверна пожирала тебя. Она не понимала и не принимала слабости и мягкости. Как бы многие ни думали, что скверна – это просто энергия, подобная вирусу, но неназываемый точно знал, что это что-то другое. Возможно, даже нечто подобное кодексу. Сейчас у него возникла очень печальная ситуация. Его психика не выдерживает произошедшего, и так можно стать вообще павшим богом, который съехал с катушек. Но даже не это было самым важным на данный момент. Костяной скульптор и мудрейший ожидали от него определенных действий, а у него тут приключилось такое. Уничтожить души эмиссаров он не мог. Они сейчас плотно связаны с ним и должно пройти хотя бы несколько лет, чтобы он смог так поступить. Несколько тяжелых лет, за которые из него будут выпивать океаны энергии, и даже так этим личностям никогда даже не подойти к границе силы Бардена, даже в самом слабом его состоянии. Это был провал, и всему виной был охотник. Кто допустил, чтобы маска оказалась в его руках, вдруг заорал он, понимая, что нужно на ком-то выместить свою злость. Вот только рядом никого не было, самые смелые или глупые уже погибли, а другие решили ретироваться по срочным делам. Огромный дворец был полностью пуст. Стоять! Вдруг рявкнул неназываемый, когда понял, что происходит. Вот только, души были молодыми, и они вдруг решили, что им не хочется здесь находиться и они хотят погулять. Такой своевольности он не мог простить. Схватив первую попавшуюся душу, он выместил свою злость на ней. Одно легкое усилие рук и душа лопается на множество мелких частиц. Это было подобно выстрелу в собственную ногу из отравленного арбалета за дерзость и непослушание. Так думал неназываемый ровно до того момента, пока его вдруг не скрючило. Какого? Выпучил он глаза и резко окунулся в свой внутренний мир. Не может быть. Дыра. В его структуре была огромная, по меркам бога, дыра. Он должен был потерять энергию. Много энергии, но помимо этого, вышло так, что он получил урон. И тут он все осознал. Это охотник. Он изменил его артефакт. Он сумел каким-то образом разобраться в нем и поменял правила инициации. От осознания этого и легкого страха аура неназываемого стала бесконтрольно вырываться на волю, уничтожая все на своем пути, кроме душ, которые имели его отпечаток. Охотник сделал так, что теперь неназываемые 91 душа связаны. Связаны на ближайшие 12 лет. Я отомщу. Взревел он от бессилия и опустил руки. Вот только сперва придумаю, как. Мы что, действительно можем увидеть кусочек твоей прошлой жизни? В который раз спрашивает у меня котя. Сможете? Погладил ее по голове и вернулся к настройкам. Сейчас здесь находились все мои жены и они ждали этого события, как не знаю чего. Сам не понимаю, что они там надеялись увидеть. Обычная жизнь обычного охотника. В общем, сейчас я проводил настройку, наполовину находясь разумом в сфере и умудрялся еще общаться с женами, а они задавали вопросы, не переставая. «Покажи нам сражение, в котором ты погиб», — попросила Хельга. «А можно нам увидеть сокровищницу, о которой ты рассказывал. Это уже была Анна. Анна, конечно, оказалась круче всех. Она хотела увидеть казну ордена. Боюсь, что если я покажу ее, то сразу у двоих людей случится нервный тик. Один у казначея Мирандоса, а второй у Анны. Полагаю, там даже Мидас мог бы напрячься. Все знают о богатстве ордена, но никто не ведает, сколько там точно всего хранится. По правде говоря, даже сами охотники до конца этого не знают. Но когда нам понадобилось срочно на одно дело 100 миллионов золотых, то Мирандес сказал взять их в комнате для сдачи. Это был первый случай в одной очень уважаемой структуре, когда в оплату принесли золото в пыльных и грязных мешках из-под картошки. «А можно взглянуть на драконов?» – попросила Катя. «Я хотела бы понять, о каких драконах ты говоришь, когда ржешь с наших?» «О, это отдельная тема. Как реально можно не ржать, когда Сыкля или Теневой дракон ведут себя, как повелители этого мира? А знаете, про драконов это хорошая идея. Пожалуй, так и поступим», – похвалил я Катю за идею и стал рыться в своей памяти. Дальше минут 15 ушло на настройки, и все было готово. Посадил девушек, каждую на свое место, и объяснил, что делать. Там, по факту, только нужно было положить руку на сферу и все. Что они сделали и... Началось кино. Я не запускал все сразу, давая им возможность привыкнуть к тому состоянию бесформенности, в котором они сейчас пребывали. При этом я находился рядом с ними. Всегда непривычно наблюдать за собой со стороны и... Кстати, не каждый может вот так вот показать все поле боя. В основном, у людей получается записывать такие воспоминания только от первого лица. Но Сандр же не поц, он умеет контролировать поле боя и пространство вокруг себя. А еще есть Шнырка, который имеет нехилую память и тоже за всем внимательно следит. «Ой, а это что такое?» – спросила Анна, глядя на свои прозрачные руки. «Не бойтесь и не пугайтесь, это воспоминание, и ничего здесь не сможет вам навредить. Даже если увидите, что магия летит прямиком в нас», стал давать вводные. «А еще здесь нельзя кому-либо помочь или изменить события, а потому просто наслаждайтесь». Девушки с любопытством стали все разглядывать и обсуждать. Они все не могли понять, где сейчас должна начаться битва, ведь это был обычный средневековый мир. Город виднелся вдалеке, а мы находились на поляне, где бегала всякая живность и пели птицы. Изменилось все в один миг, когда в небесах открылись магические вихри, из которых стали вылетать черные драконы. Не самые сильные представители этой расы, но достаточно злые. Драконов было немало, и девушки даже открыли рты от такого представления. «Почему ты не бежишь?» – спрашивает шепотом у меня Аня. «Они же летят прямо над твоей головой. Я, кстати, здесь достаточно молодой, но уже дерзкий. Зачем? Я тут, чтобы проследить за их войной, дабы не пострадали мирные люди». «Проследить?» – Анна была удивлена. «Но их же здесь больше 300. Как ты можешь проследить?» И только она это сказала, как открылся в другом месте портал, размером с половину неба, и оттуда начали вылетать зеленые драконы, и их было в раза два больше. Девушки забыли, как дышать, и старались запомнить каждый момент, а еще я ощущал беспокойство. Хельга сжимала свои кулачки, как и Катя. Они, кажется, сейчас вот-вот сорвутся и отправятся на битву. Завязалась жестокая битва зеленых драконов против черных, и мои жены наконец смогли узнать, на что способны настоящие драконы, сколько здесь было магии и разрушений, а я, прошлый, просто стоял и, улыбаясь, смотрел на все это. Но так происходило не все сражения. Вот один из раненых драконов падает возле меня и прикидывает, что за мой счет сможет неплохо восстановиться, и внезапно нападает на меня. Размером он был немалых, да и годков ему больше, чем роду Галактионовых. «Саша!» – вскрикнула Анна. «Я тут, не бойся», – взял ее за руку, но это не помогло, ведь она переживала за меня прошлого. Но за него не стоит переживать. Дракон был убит в одно мгновение, и сделано это было настолько быстро, что Катя даже возмущенно пискнула. «Ты так умел?» – возмутилась она. Я лишь улыбнулся. «Ну не говорит же ей, что и сейчас так умею. Я знаю, как валить драконов. Знаю, где и какие у них слабые точки, и даже на драконьем языке неплохо общаюсь. Правда, в этом мире это не помогает. Тут драконы тупые, сами своего языка не знают, а больше по мысли связи общаются». Дальше было еще веселее. Победили черные драконы, а зеленые отступили. После этого победителям захотелось отпраздновать победу. Они увидели город и уже двинулись туда, но патриарх драконов, заметив меня, резко остановил весь свой выводок. И тогда они быстро ушли из этого мира, оставив после себя разрушения в дикой природе и мертвые тела своих собратьев. Но тут и появились другие храбрые личности. Правитель города пригнал сюда целую армию, чтобы разобрать на детали драконов. «Ты кто таков?» – спросил меня в наглой форме какой-то аристократ. «Это земли короля Ивона Удугвата. Ты нарушитель. Король объявил это место запретным. Я охотник. Пожимаю плечами. Вам лучше отсюда уехать побыстрее, пока не вернулись драконы». Я говорил спокойно и дружелюбно, но понимал, зачем они здесь и что нужно королю. Он хотел собрать трофеи, но, увы, они уже принадлежали ордену. Это сражение было одобрено орденом и позволено только с условием, что здесь будет наблюдатель от нас, и не пострадают мирные люди. А еще мы знали, что драконы не забирают своих павших, и это сделать сможем мы. Ты смеешь указывать мне, что делать, простолюдин? Я исполняющий волю самого короля и приехал за телами драконов, но они уже принадлежат ордену охотников. Перебил я его. Тут он понял, что я тоже претендую на них. Убить его. Спокойно отдал он приказ, словно моя жизнь ничего не стоила. Ой, забеспокоилась снова Анна. Они выглядят такими сильными. Все хорошо, обнял я жену. Смотрим дальше. А дальше было все просто. Я врубил свою ауру, и тогда они уехали так быстро, что половину своей амуниции растеряли по дороге. Я только видел, как в городе быстро закрылись ворота, а в замке начали закрываться даже ставни, словно показывая, что там никто не живет. Пугливыми, однако, они и оказались. На этом все закончилось, и мы покинули сферу воспоминаний. «Вот это да», — только и сказала Хельга. «Кажется, я теперь даже рада, что в нашем мире так мало драконов. Еще бы, она только что увидела, каковы они в сражениях. Эти драконы владели настоящей силой и смогли ее показать, ведь это была война драконьих кланов. А я показал им самую добрую битву из возможных. Там не было жести и кровавых дождей. Вот в битве при Виллионе схлестнулось больше 20 тысяч драконов, и сражались они почти неделю. Несколько дней шел кровавый дождь, но зато потом эти земли стали невероятно плодородными и ценными, ведь они были окропленные кровью драконов. Там даже кто-то потом построил замок на месте силы. Хоть мы и не советовали этого делать, замок простоял лет 200, пока драконы снова не прибыли туда выяснять свои отношения. Девушки ушли делиться своими впечатлениями и обсуждать то, что они увидели. Я прикидывал, что покажу им в следующий раз. Наверное, это будет что-то из жизни ордена. Хочу, чтобы они поняли, кто я и откуда, и как жил. Это на многое откроет им глаза. А еще, они должны понимать, с кем придется иметь дело в будущем. Дальше я не стал уходить отсюда и принялся за новые настройки, так как ждал одного человека, который уже со всех ног стремится сюда. Волк влетел в помещение так, словно от этого зависит его жизнь. «Я готов!» — крикнул он, а по нему было видно, что бежал так быстро, что даже запыхался. 4 километра за пару минут», — объяснил он свой внешний вид. «Молодец!» — похвалил его. «Но можно было так не спешить, я просто сказал зайти, но не бежать, как есть», — пожимает он плечами. «В общем, я готов тренироваться. Понимаю», — позволил себе улыбку. «Хочешь легкий уровень или сложный?» «Ну, я примерно понимаю», что он ответит, но спросить все равно должен. «Самый сложный», — твердо и четко ответил он. «Такое я тоже предвидел, и потому будет смотреть мои тренировки с мастером Уакером. Этот старый ушлепок сможет удивить даже волка. До сих пор вспоминаю наши тренировки и его слова. Если охотник стоит еще на ногах, то тренировка не закончена. Впрочем, когда я падал и больше не мог встать, он говорил другие слова. Пока охотник может держать в руках оружие, его тренировка не окончена». И, при этом, абсолютно без смущения пинал меня ногами. И такие фразочки у него были заготовлены на все случаи жизни. Прям, реально, на все. И, в итоге, его тренировки охотники покидали уже на носилках, ведь коронной его фразой было: «Пока охотник дышит, тренировка не окончена». С волком я решил провернуть другую фишку, не такую, как с женами. Он реально будет в моей шкуре, хоть и ничего сам не сможет сделать, но сможет ощущать, все ощущать и запоминать. С ним такое я могу провернуть по той причине, что на нем стоит метка кодекса, и потому знания для него доступны. Но то, что ему придется пройти, мне его даже жаль. «Ты сообщил жене, что тебя не будет несколько дней дома, и передал все дела по управлению гвардией?» «Все сделал», — он быстро закивал головой. «Я готов, я давно готов и хочу стать сильнее». «Хорошо», — улыбаюсь ему. «Клинки или копье, что выбираешь?» «Гранатометы есть?» Попытался пошутить он. «Хорошая шутка», — хмыкнул я. «Стараюсь», — оскалился он и заржал. Было видно, что его переполняют эмоции. Вот только шутил он сейчас зря. Я сразу поменял воспоминания, и теперь мастер Уокер был в крайне дурном настроении. Когда я подключил туда волка, то не стал наблюдать, что с ним там будет происходить, и так все помню. Мастер Уокер имел талант, удивительно, но его тренировки невозможно забыть даже после смерти. Надеюсь, с волком будет все в порядке. С другой стороны, то это все не так уж и страшно, ведь это просто воспоминание. Цитадель Ордена Охотников. «Мастер, я больше не могу, лучше убейте меня, я больше», — пытался что-то сказать еще один из новобранцев, но не успел и потерял сознание. Мастер Уокер подошел к лежащему парню и вздохнул. «Вызовите целителя, он еще не закончил с тренировками», — крикнул он своим ученикам. Мастер задумался, что ученики стали слабее, чем раньше. Возможно, это влияние безопасной и сытой жизни, а может, просто он сам изменился за то время, как стал мастером-инструктором. Раньше, кстати, после того, как ученик терял сознание, он просто отпускал его. А сейчас такая халява не прокатит. Чтобы покинуть тренировку, ты должен не просто вырубиться, а оказаться на грани жизни и смерти, чтобы даже целители не могли привести тебя в сознание. Его называли жестоким, но себя таковым он не считал. Ведь он человек, от которого зависит жизнь этих молодых парней. Те знания, которые он дает, помогут им выживать в будущем. И он не хочет жить с мыслью, что мог сделать больше. И если кто-то из них умрет в будущем, то его совесть будет чиста. «Мастер», — подбежал к нему один из учеников, — «я закончил подтягивание», — отчитался он. «Закончил», — взглянул на него мастер. «Это кто сказал?» «Турник, мастер», — улыбнулся паренек. Уокер усмехнулся. «Ты так достал турник своей слабостью, что он научился говорить, или опять кто-то применил на него магию одушевления? Такие случаи, кстати, были, но теперь не должны повторяться. Все инструменты для спорта, что есть в этих тренировочных залах, были магическими артефактами, и воздействовать на них не так-то и просто». «Нет, мастер, он не умеет говорить». «Тогда как ты понял, что тренировка закончилась?» «Турник стерся, мой мастер», — с великой гордостью выдал ученик. «О, как!» — хмыкнул Уокер. О таком он, и правда, не подумал. Но то, что ученик думает о конце тренировок, плохо. И мастер знает, что поручит ему сейчас. Он уже хотел дать ему новые наставления, и парень это тоже понял, отчего побледнел, как вдруг все изменилось. «А знаешь, ты молодец, иди и отдохни», — сказал он. В этот миг весь зал замер. Воспитанники не могли поверить в то, что только что услышали. «Я благодарю вас, мастер, но, пожалуй, хочу еще тренироваться», — дрожащим голосом произнес парень. Парень не знал, что придумал его учитель, но это было явно чем-то новеньким, поэтому он решил не испытывать судьбу и лучше, по старинке, тренироваться. «Молодец, но я сказал правду, можешь отдохнуть», — а затем повернулся к остальным. «У вас тоже есть сутки для отдыха. Считайте это моим подарком. Мне нужно ненадолго отлучиться». На этих словах он вышел, оставив шокированных учеников, ведь на его лице была ужасающая улыбка. «Ну, Сандр, чего-чего, а такого я точно не ожидал. Вот учудил. Это же надо было додуматься использовать в сфере воспоминаний осколок моего образа. Ну, я тебе покажу. Хочешь поделиться знаниями? Пожалуй, я тебе помогу и проконтролирую эту тренировку лично». Кодекс умел хранить свои тайны, а еще умел помогать своим последователям. Вот только делал он это всегда по-своему. Глава 18. Американская конфедерация. Андрей Андросов чувствовал себя не то, чтобы неудобно. Дипломатическим отношениям, как вести себя с сильными мира сего, научиться довольно просто. Особенно, когда твой отец является одним из таких людей, и все его друзья и знакомые, как один, относятся к элите не только империи, но и всего мира. Нет, Андрея раздражало сейчас несколько другое, что ему приходится заниматься тем, что он никогда не любил делать. Не просто так его тянуло в истребители монстров. Ведь стать наследником великого князя Андросова означало не только лечить императорскую семью, но и поддерживать отношения с другими людьми, многие из которых откровенно неприятны. Политика, что поделаешь. И вроде как Андрей сбежал от этой самой политики, став не только успешным могущественным лекарем и успешным истребителем, но и также возглавив возрожденный орден паладинов. И вот тут он думал, что наступила свобода, но, оказывается, нет никогда никакой свободы, к когда у тебя в друзьях Александр Галактионов. И отказать-то ему неудобно, потому что все, большинство из того, чего добился Андрей, он обязан именно Александру. Ну, а с другой стороны, патриотические чувства никто не отменял. В общем, Андрей сейчас выступал дипломатом. Он сидел в приемной и ждал президента конфедерации, который заканчивал какое-то важное совещание. Открылись двери, оттуда пошли всяческие важные государственные мужи. После того, как они все удалились, вышел молодой помощник и пригласил его внутрь. Президент Американской конфедерации Роберт Бамп сидел в кресле и улыбался, демонстрируя 32 ослепительно белых идеально ровных зуба. Задницу он, тем не менее, с кресла не приподнял, показывая свой статус. Но Андрей этого и не ждал, поэтому с улыбкой коротко кивнул и произнес: «Здравствуйте, господин президент», и бесцеремонно уселся перед ним в кресло. «Здравствуйте, князь Андросов, присаживайтесь», произнес президент. Но уже в этот момент Андрей удобно уселся в кресле и с интересом оглядывался вокруг. Получилось несколько неловко, но и тот, и другой решили данную неловкость не замечать. «Итак, Андрей, я же могу вас звать просто Андрей?» «Конечно же, господин президент», кивнул Андросов. «Тогда ты можешь звать меня Роберт». «Очень приятно, Роберт», снова кивнул Андрей, ожидая, пока собеседник все-таки перейдет к делу. «Андрей, я так понял, твои полномочия подтверждены от имени вашей императрицы, и ты действуешь от лица всей Российской империи». «Ну, это так, но не это самое главное», — улыбнулся Андросов, вызвав недоуменное выражение на лице у президента. «В первую очередь, действуя от лица рода Галактионовых, вы имеете к нему какое-то отношение?» — попытался разобраться в ситуации президент. «Ну, Александр Галактионов, глава рода, мой хороший друг, можно даже сказать, наставник. Именно он дал мне полномочия для ведения переговоров от его лица». «Вот как», — откинулся на кресло президент. «Очень интересно. И что же Александр Галактионов предлагает нам? Прежде, чем озвучить предложение, я все-таки выступлю от лица Российской империи», — Андрей прокашлялся и произнес заранее подготовленный спич. «Российская императрица выражает свою радость и восхищение, что доблестные истребители монстров Американской конфедерации смогли уничтожить Йеллоустонский эпицентр, чего не удалось сделать больше никому в мире. Императрица надеется, что господин президент согласится поделиться опытом, как он это сделал, дабы убрать угрозу для мира во всех опасных местах». «Что? Как?» Загорелое лицо президента пошло белыми и красными пятнами. Была видна работа мысли. Президент быстро справился с эмоциями. «Но ведь это же ваших рук дело». «В смысле, наших?» Андрей едва не улыбнулся, поняв, что в его вопросе четко прозвучала интонация и посыл Александра Галактионова. «Не любил Саша, когда на него кто-то наезжает. Да, похоже, эта способность передается его товарищам. Но как же наши специалисты сказали, что возмущение, приведшее к ликвидации Йеллоустоунского эпицентра, произошло из Иркутского эпицентра и что закрыли его именно с той стороны. Ваши специалисты?» На этот раз не удержался от улыбки Андрей. «Ну, давайте тогда ваши специалисты полетят, к примеру, в африканские эпицентры и оттуда закроют наш Иркутский. Я думаю, благодарность нашей императрицы не будет иметь границ». «Чего?» — снова нахмурился президент. «Это официальное предложение империи?» «Да нет, это официальное предположение лично меня, Андрея Андросова. Просто я так понял, что вы обладаете уникальными специалистами, которых нет ни у кого в мире». «Больше никто не понял, как эпицентр был закрыт, на самом деле». «ГХМ», — сказал президент, снова пытаясь разобраться в ситуации. «То есть вы утверждаете, что Российская империя никак не причастна к ликвидации нашего эпицентра?» — уточнил президент. Это был тот самый тонкий момент, который они с Сашей успели обговорить. «Ну, все государства и все люди, так или иначе, прилагают силы для борьбы с тварями. Так что, наверное, какая-то часть заслуг в ликвидации эпицентра есть и у моих сограждан, да даже и у меня лично», — развел руками Андросов. «Понятно», — насупился президент. «Что ж, тогда, возможно, перейдем к предложению». «Да», — сказал Андросов. «Александр Галактионов, по личной инициативе, как частное лицо, повторюсь, абсолютно без согласования и одобрения Российской империи, может предложить вам уникальный шанс заменить ваш эпицентр кое-чем похожим, но на порядок более безопасным». «Это как?» — снова удивился президент. «Это что-то типа пространственного разлома, который имеет уровни и четкую структуру. А самое главное, занимает всего порядка 10 квадратных километров. Добыча находится внутри, держать периметр просто, да и прорыва оттуда практически не случается. Прекрасный объект для прокачки одаренных и получения ценных ресурсов, которых там, поверьте мне, великое множество. Подождите, президент продолжал хмуриться так, что его густые белые брови буквально заползли на его нос. То есть вы предлагаете контролируемый объект, что представляет собой квинтэссенцию всех эпицентров в одном месте, без угрозы прорыва, с простой охраной и бесконечными ресурсами. Ну, есть кое-какие нюансы, но да, все примерно так. Что вы за это хотите? Сказал президент. Ну, улыбнулся Андросов, сразу понимая, что Александр думает на несколько шагов вперед, потому что ответ на этот вопрос он тоже предусмотрел. В случае вашего согласия вам предлагается бесплатный тест-драйв в течение, скажем, полугода. Если вас все устраивает, дальше мы уже поговорим о вопросах компенсации. А если мы не придем к согласию по вопросу компенсации, что будем делать? Ну, тогда этот темный предел просто пропадет с вашей территории и появится, к примеру, около усадьбы Галактионова, где он, в принципе, изначально и должен был быть. Но как это возможно? Продолжал удивляться президент. Скажем так, это пространственный артефакт высочайшего ранга, который позволяет сделать вход в нашем мире. Тут уж Андрей говорил менее уверенно, потому что это он услышал от Александра, а на его уточнение Саша просто рассмеялся. Андрей понимал, почему он, как паладин, прекратил лгать абсолютно. Он и раньше отличался исключительной честностью. Возможно, за это вселенная его и выбрала, но прямо сейчас любая ложь приносила ему буквально физическую боль. А вот Саша, судя по всему, всегда многое не договаривал. Поэтому то, что сейчас передавал Андрей, он передавал со слов Александра. Правда это или ложь, но этого никто не знал. Но паладин при этом не страдал. Однако опытный переговорщик президент услышал в его словах заминку и тут же уточнил. «А вы можете его и переносить?» «Да», — кивнул Андрей, собрав всю уверенность. Потому что, когда на такой же вопрос точно так же ответил Александр, Андрей почувствовал, что Галактионов чрезвычайно веселится в этот момент. Лично он подозревал, что предел этот одноразовый отзыву, а тем более перемещению, не подлежит. Но его ж не спрашивают сейчас его мнение, его просто спрашивают прямой ответ. Ну, так вот, ответ, да.